— Ну и что же? — спросил Монте-Кристо. — Что вы нашли в этом оскорбительного для себя? — Как что я нашел? — Какое вам дело до того, что крепости Янины были выданы офицерам по имени Фернан? — А такое, что моего отца, графа де Морсер, зовут Фернан. — И ваш отец был на службе у Али-Паши? То есть он сражался за независимость Греции. Вот в чем заключается клевета. Послушайте, дорогой виконт, поговорим здраво. Извольте. Скажите мне, кто во Франции знает, что офицер Фернан и граф де Морсер одно и то же лицо? И кого сейчас интересует Янина, которая была взята, если не ошибаюсь, в 1822 или 1823 году. Вот это и подло! Столько времени молчали, а теперь вспоминают о давно минувших событиях, чтобы вызвать скандал и опорочить человека, занимающего высокое положение. Я наследник отцовского имени и не желаю, чтобы на него падала даже тень подозрения. Я пошлю секундантов к Башану, в газете которого напечатана эта заметка, и он опровергнет ее. Башан ничего не опровергнет. В таком случае мы будем драться. Нет, вы не будете драться, потому что он вам ответит, что в греческой армии могло быть 50 офицеров по имени Фернан. Все равно мы будем драться. Я этого так не оставлю. Мой отец... Такой благородный воин, такое славное имя. А если он напишет, мы имеем основание считать, что этот Фернан не имеет ничего общего с графом де Морсер, которого также зовут Фернан. Мне нужно настоящее, полное опровержение. Таким я не удовлетворюсь. И вы пошлете ему секундантов? Да. Напрасно. Иными словами, вы не хотите оказать мне услугу, о которой я вас прошу? Вы же знаете мои взгляды на дуэль. Я вам уже высказывал их в Риме, помните? Однако, дорогой граф, не далее, как сегодня, я застал вас за упражнением, которое плохо вяжется с вашими взглядами.